по своим депутатским делам, да нас проведать, отдохнуть на рыбалке, на охоте. В последний раз в родном городе был он в конце 1967 года. 20 декабря, мой день рождения, он старался никогда не пропускать. К этому дню всегда стремился в Гжатск. На этот раз много ходил по городу, будто проверяя, будто подводя итоги дел. Расстались мы ненадолго. Сразу после Нового года приехала я к Юре, побаивало у меня сердце. Определил он меня в больницу. Приходил проведывать, шутил, вспоминал наши семейные обычаи, случаи разные, веселил как мог. В феврале врачи выписали меня, и Юра настоял, чтобы я поехала в Звездное. «Мама, у меня такой праздник, закончил академию». Я, конечно, сразу же согласилась. Позвонил он Зое, чтобы приезжала к нему на торжество. Отпраздновали по-семейному. Уехали домой 19 февраля. Провожая нас, Юра заверил. Скоро не обещаю быть, а вот 30 марта в Гжатске я буду. Дело в том, что именно в этот день мы отмечали день рождения Алексея Ивановича. Родился он 27 марта, но по деревенскому обычаю справляли его именины. Такой обычай завела еще его мама. Нам не хотелось менять привычный порядок. А в предпоследний мартовский день Юра всегда бывал с нами. Коль не мог, был вне сферы досягаемости, как он выражался, получали мы от него теплые поздравления. Открытка пришла от него 8 марта, но это была весточка мне. 9-го позвонила я Юре, поздравила его и Галочку с днем рождения, узнала, что заболела Валя. Сын еще укорил нас, что мы посменно в больнице лежим. Я-то видела, что он тревожится за жену, за девочек, которые подолгу оставались без родителей. 24 марта в Звездный поехали Валентин, Борис, Зоин, сын Юры. Гуляли, отдыхали, фотографировались все вместе, запечатлели всех. И Юра обещал проявить пленку, через неделю в Гжатск привезти готовые снимки. Расстались. Сын уезжал в командировку. В очередную, как обычно, как много-много раз. Наступил день 27 марта. Поздравила я Алешу. Стали мы с Зоей помаленьку готовиться к гостям. Прикидывали, что имеется и чего недостает, что нужно купить, что приготовить. Поздравительные открытки мы от Юры не ждали, раз сам обещался приехать. Но вот и не звонил. Успокаивал я себя. Вроде бы и не должен звонить. Сердце щемило. Отнесла я эту боль на болезнь. На следующий день забежала к нам Зоя, удивилась, что отец радиоприемник выключил. Он любил по радио послушать последние известия. Включила, в дом ворвалась фраза. При выполнении тренировочного полета на самолете трагически погиб, в приемнике затрещало. Зоя стала было настраивать, но передача уже кончилась, зазвучал траурный марш. Я поняла. Я не хотела верить. Глянула на Алешу. Он сидел без кровинки в лице, руки его дрожали. Через минуту сообщение повторили. Алеша не сказал, прошептал. «Нюра, Нюра!» Зоя бросилась ко мне. «Мамочка, нет, нет!» К дому бежали люди. Первой пришла на помощь Мария Михайловна Хайрулина, заведующая отделением больницы, где Зоя работает. Она собралась сделать мне укол, но я попросила. «Помогите Алексею Ивановичу!» Хлопнула дверь подъехавшей машины, быстро вошел секретарь горкома партии Николай Иванович Артюхов. Больше ничего не помню. Как сквозь сон мерещится, что поехала я с детьми в Москву, Алексей Иванович выйти из дома не смог, слег. Стояли мы в краснознаменном зале Центрального дома Советской Армии. Валя была, родные, Серегина. А потом последний путь сына. Шла я, головы поднять не могла. Так и осталась в глазах брусчатка Красной площади. Много позже рассказали мне люди о последних часах Юры. Накануне, 26 марта, Юра беседовал в Москве с главным редактором издательства «Молодая гвардия» о книге «Психология и космос». В 3 часа дня был на предварительной подготовке к завтрашним полетам. На следующий день наметил полеты, телевидение.